Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Соколов. Здравия, Александр! Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я предоставляю Александру возможность сделать обращение от имени Координационного совета, который занимается очень-очень, на мой взгляд, важными вопросами по местному самоуправлению и по державному строительству. Поэтому я не буду затягивать свое вступление, а сразу Александру предоставляю возможность сделать свое дело. Пожалуйста, Александр. Благодарю вас от всего сердца. Вот, дорогие друзья, на втором Воронежском съезде был создан Координационный совет. Туда вошли 9 человек. И, конечно же, жизнь очень быстро расставила все по своим местам. Много людей просто, ну так, мягко говоря, отклеились. По самым разным причинам, я сейчас не собираюсь никого не осуждать, но нам, тем членам Координационного совета, которые остались, все-таки очень важно выполнить решение Воронежского съезда. И мы часто сталкиваемся с определенного рода нехваткой наших, так сказать, соратников, активистов для вот этой планомерной, системной, постоянной работы, за которую никто нам не платит. И это не плач Ярославный, а просто сумма людей, которые остались, они очень отчетливо понимают, что эти вопросы надо осуществлять, делать, решать и так далее. И мы хотели бы вот обратиться со следующим. Ну, я где-то, может быть, буду подглядывать текст, который мы все вместе создали. Вот, дорогие друзья, соратники, современники, люди современной России, современного русского мира, вот перед нами, ну как ни крути, все равно жизнь. Вот, во всем ее многообразии. Она вот теплится в наших сердцах, происходит с нами с утра до вечера. И сегодня она нам видится как несправедливая система, взявшая над нами какой-то вот верх. Вот. Бесконечная ложь в не наших средствах массовой информации, нечеловеческая культура в кавычках, экономика, которая вынуждает нас выживать, а чаще просто нищенствовать. Все это приводит нас в уныние, разобщенность, неверие во все и вся. И каждый на своем месте это каждый день чувствуете, испытываете, видите. Вот эта вся опутавшая нас гидра нам дает понять, что определенно надо что-то делать, чтобы не только выжить, сохраниться, а и прежде всего развиться, сохранить возможности для развития целого народа, особенно в той цели общественного развития, которую мы утвердили на съезде. Вот. И развиваться, иметь достойное будущее большущего, так сказать, сбора людей, которые принято называть народом, которые в истории, именно наш народ в истории всегда показывал примеры и чести, и достоинства, и воли, и разума, и доблести, и побед бесконечных. Неужто мы забыли, чьи мы потомки на самом деле? Вот система существующей власти, якобы призвана согласованно вести народ к процветанию, на самом деле служит капитализму. А что такое капитализм? Капитализм – это система организованной жадности, вот, на всех уровнях. Будущего у такого строя, ну нет. Все яснее и яснее становится заметно это для многих, что он себя исчерпывает. Нету. И нам очень важно, крайне важно вспомнить достойный опыт жизнеустройства наших предков, нашего народа, который выражался, к примеру, и копном праве, переходом которого сегодня может стать как раз вот местное самоуправление, о чем мы на съезде мечтали с вами. Благо, существующее законодательство, оно позволяет это делать, особенно когда мы внимательно и ответственно его применяем, основываясь на житейской мудрости, опыте людей, а не, к примеру, мечтающих дорваться до денег или тешить свои эгоистические наклонности, чтобы все внимание людей плясало около них. Вот сегодня, друзья, время объединения всех здоровых сил, ответственных и мудрых сил самого народа, потребность которой крайне важна на нашем современном этапе. И потому Координационный совет обращается ко всем соратникам с призывом к объединению именно таких представителей МСУ для совместной творческой и планомерной работы по выполнению решений второго съезда МСУ в Воронеже, которое, по сути, является, ну, я не побоюсь этого слова, судьбоносным для всего народа. Друзья, вливайтесь в общее движение МСУ и своим опытом, идеями, предложениями. Только объединившись нашими лучшими силами и свойствами, в круговой поруке отстоим свое народное право на будущее и создадим условия для этого во всех направлениях нашего жизнеустройства. Мы обращаемся к тем, кто умеет создавать сценарии, видео, блогерам, операторам, монтажникам, которые поддержат наши идеи на их осуществление. Нам нужны активисты, которые могут возглавить или поддержать или работу по направлениям. Нам нужно развитие и широкое обсуждение общественных важных вопросов нашего жизнеустройства в сфере воспитания, мировоззрения, проведения для того, чтобы правоведение, юриспруденция, для того, чтобы выйти из нынешнего выживания в процветание. Все необходимое для этого у нас есть. Мы талантливый народ. Нужно только объединиться тем разумным силам, тем людям, которые разделяют наши идеи, кто способен к коллективному взаимодействию. Это дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Речь идет не о болтовне, а о планомерной, терпеливой, длительной работе. Потому что кроме умения видеть, болтать много, давать как бы умные советы, вот, и настаивать на своем личном мнении, нужно уметь брать на себя ответственность за простые конкретные шаги по выполнению целей задач, по взаимодействию, по умению слышать друг друга, находить компромиссы. Очень важны, друзья, ваши идеи, правдивая информация вашего опыта, положение дел на местах в своих средствах массовой информации, которая формируется сегодня. Координационный совет Воронежского съезда в рабочих группах формируют как раз проекты и планы развития, справедливые для народа, которые реально могут продвинуть инструментами МСУ, создавая повсеместно такой опыт и осуществляя волю народа в его выборе. И именно для такой серьезной работы мы приглашаем соратников, имеющих жизненный опыт и мудрость разных направлений жизнеустройства людей. Кому не безразлична судьба Родины и будущее наших детей и внуков. Время собирать лучшее в нашем опыте и закреплять его в жизненных укладах и традициях, устремленных в будущее, чем всегда отличались наши предки. Наш народ заслужил достойное будущее и настоящее. Мы предлагаем цель общественного развития как возрождение высокоразвитого народа, его длиние в истории и создание всей полноты условий для этого, основанных на справедливости, совести, коллективизме, равноправии, правдолюбии, ценности человека и его духовно-нравственном развитии. Мы открыты для сотрудничества со всеми здоровыми силами, так как за этим будущее нашего народа, о чем мы все вместе с вами мечтали, договаривались. Друзья, обратите внимание, пожалуйста, на эти наши слова. Мы ждем вас. Мы нуждаемся в вас, в вашем опыте, в ваших знаниях. И мы обязательно все вместе добьемся своих целей и победим. Быть добру. Благодарю за это обращение. На самом деле оно к месту. И сейчас самое время подумать, а что может теперь привести нас к тем результатам, о которых мы мечтаем. На мой взгляд, местное самоуправление, хозяйствование на земле – это ключ к нашему общему успеху, к нашему светлому будущему. Благодарю, Александр, за это, то, что сделал. Я, Алексей Орлов, прощаюсь со всеми. Напоминаю, в виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, и Александр Соколов. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго, друзья.